Глава 4. Хозяйка Еректа. Когда прекрасные воительницы покинули территорию окруженного лагеря, Илур, проводив их взглядом, как ни в чем не бывало, вернулся в царскую юрту. Леха вошел вслед за ним. Илур казался довольным. «Зря ты им золото показал», — заметил Леха. «Их же больше. Могут попытаться отобрать». «Нет», — ответил Илур. «В ближайший день ничего не случится. Слово о Рите и для этих воинов закон. Это ее армия». «Значит, все прошло как надо?» — на всякий случай поинтересовался бывший морпех. «Они не собираются нападать на нас?» «Нет», — успокоил его Илур, опускаясь на ковер. «Садись, отведай мяса и вина. Забудь о них. Боги нас не оставят. Будем просто ждать». Но Леху распирало любопытство. «А кто такая эта Аритея?» — не утерпел он, присев рядом. «Я думал, в армии только мужчины служат». «У нас да. Хотя и у нас раньше бывали такие воительницы», — с едва уловимым сожалением в голосе ответил Илур, отпивая вина из золоченой чаши, которую только что наполнил, возникший из-за спины слуга. То же самое слуга сделал с чашей Лехи, а затем, как всегда, мгновенно исчез, чтобы не мешать царю вести беседу. Верховный вождь скифов после встречи с амазонками — похоже, сам был не прочь обсудить эту тему. «Царица Аритея – правая рука Гатара. Он высоко ценит как ее ум, так и ее армию, одну из сильнейших у наших северных границ». «Так она не просто воюет, но еще и мужиками управляет?» – искренне удивился Леха. «Настоящая царица, вот это да! Я и не думал, что у вас, то есть у нас, такое возможно. А где ее царство?» «Мы на ее земле», – нехотя пояснил Илур, и лицо его снова омрачилось. «Гатар отдал ей все Междуречье, от Анаиса до Борисфена, от Дона до Днепра, некогда принадлежавшее скифам. И она неплохо управляется со своим царством. Ее крайние земли вплотную подходят к Ольве из запада. Она давно присматривалась к этому богатому городу, но мы ее опередили». «Вот значит как», — смехнул Леха. «Мы у нее знатную добычу из-под носа увели. Думаешь, она после этого будет с тобой дружить?» «Гатар давно зарится на земли у самого моря, что принадлежат теперь мне», — туманно ответил Илур. «Рано или поздно он попытается их отнять. И тогда мы выясним, кто из нас достоин жить под степными звездами. Но сейчас сарматы в силе. А я мечтаю вернуть былую славу скифам. А значит, и земли, где мой народ обитал в древности. Для скифа в этих степях везде дом». Илур обернулся и пристально посмотрел в глаза кровному брату. «Битва обязательно будет, но не сейчас, ее надо отложить. И греческое золото – это не слишком дорогая цена за то, чтобы Гатар не ударил мне в спину. Поэтому мы должны договориться, и Аритея нам в этом поможет». «Думаешь, бабам можно верить?» – напрягся Леха, вспоминая накачанные формы царицы местных амазонок, которые, похоже, не его одного взволновали. «Я знаю, как привлечь ее на свою сторону», — опять туманно ответил Илур, как и полагалось царю, который знал гораздо больше, чем говорил. «А как она воюет?» — уточнил морпех и, прожевывая жесткий кусок мяса, вспомнил о крутых спутницах Аритии. «Сама-то хорошо дерется, а ее подруги?» Появившийся из-за спины слуга снова наполнил чашу царя. У Лехи вино еще оставалось. «Мне рассказывали, что в жестоком бою Аритея однажды в одиночку изрубила в куски 12 крепких воинов», — начал отвечать Илур. Услышав это, Леха чуть не подавился, но виду старался не подавать. А ее ближайшие воительницы четвером уничтожили отряд из 30 человек. Серьезные девушки, только и смог выдавить из себя Леха. А сколько их всего на службе? Только в армии Аритии почти 10 тысяч таких воительниц, охотно пояснил Илур, глядя на тлеющие угли очага. А кроме нее у Гатара служат и другие царицы. Сарматия обширной простирается на север вдоль великих рек, до непроходимых лесов. В юрте повисло молчание. Но ведь скифы не столь трусливы, чтобы бояться каких-то разъяренных баб. Вдруг ни с того ни с сего спросил Леха. «Нет», — просто ответил Илур и, наклонившись к Лехе, добавил. «Но не советую тебе, Алексий, испытывать доблесть Аритии или ее подруг. Мне не хотелось бы потерять кровного брата так рано». Леха инстинктивно кивнул, а сам подумал. «Да что он меня за слабака, что ли, держит?» «Меня, морпеха, который запросто может разбросать одной левой десяток крепких мужиков, а не то что пятерых, пусть даже до зубов вооруженных баб. Я же в деле себя уже не раз показал. Сам мудрый Фарзо меня хвалил. Обидно даже. Надо будет пообщаться с одной из этих баб поближе. Закадри как-нибудь при случае. Да показать, на что способен Леха Ларин». «Бобенки-то знатные, да и я не промах, а вот с чего и выйдет». Он хитро ухмыльнулся, но слух ничего не сказал, решил не волновать царя. Вдруг еще запретит вообще к амазонкам подходить. Леха провел в гостях у Элура довольно долгое время, и утренняя трапеза закончилась к обеду. Потом к царю заглянул Арчой с докладом, а Леха ушел к себе в юрту, задержавшись по дороге, чтобы проверить боеготовность своих людей, оставленных под началом Несмея, Гнура и Уркуна. Люди не скучали, находясь на конях и при оружии. И хотя битва не предвиделась, напряжение в кольце блокады не спадало. По сути, Илур добровольно сделал себя и свое войско заложниками воли сарматского царя и его смазливой помощницы. Но Леха не стал забивать себе голову подобной ерундой. А добравшись наконец до юрты, повалился на ковер и там проспал до вечера. Будущее покажет, и ждать его недолго. Так прошел день, а на утро прибыли гости. Леха еще с просонья ощутил непонятное шевеление в лагере, а когда, облачившись в доспехи, вышел наружу, то успел увидеть, как с занятых сарматами ближних холмов опять съезжает вереница всадников. Только на этот раз более многочисленная, человек 40. Да и сарматов, похоже, прибыло. Леха пригляделся получше к холмам, и ему показалось, что теперь окружение стало двойным. Когда гости приблизились, стало возможным рассмотреть их предводителя. На этот раз впереди ехала не бой-баба Аритея с боевыми подругами. Во главе отряда из мощнотелых всадников, дорогой броне, что укрывало и коней, находился крепкий мужик свирепого вида. Грудь его прикрывал пластинчатый панцирь, на поясе висел длинный меч. Мужик ехал вовсе без шлема, и Леха увидел, что тот имел длинные волосы, а на лице бороду и усы. Щеку рассекал шрам, тонувший в бороде. Выражение глаз у всадника было как у орла, который готов броситься на добычу. А когда тот поравнялся с юртой начальника конной разведки и скользнул по его лицу взглядом, Лехе захотелось вытянуться по стойке смирно. Такая от всадника исходила мощная злоба. Словно услышав его мысли, стоявший неподалеку Арчой сказал вполголоса, но так, чтобы Ларин его услышал отчетливо. «Вот и сам Гатар пожаловал». Следом за царем сарматов, который, к удивлению Лехи, не имел на голове ни короны, ни другого знака царской власти, ехала его правая рука, воительница Аритея, а рядом с ней 4 амазонки, виденные морпехом вчера. Та, что не выдержала его наглого взгляда и едва не бросилась на него, выхватив меч, тоже была здесь. Леха ее быстро заметил. Да и она его одарила взглядом, в котором сверкнул холодный огонь. «Отлично», — сказал сам себе Леха, выдержав взгляд. «Объект прибыл. При первой же возможности начнем разработку». Но возможность представилась не скоро. Гатар с охранниками приблизился к походной юрте Иллура, который на этот раз встречал его на коне и в полном вооружении. Смерив друг друга взглядами и спешившись, они оба вошли внутрь, а у входа встали охранники обоих царей. Справа от входа скифы, слева сарматы, в числе которых были и амазонки. Часть охранников образовала вокруг юрты кольцо оцепления. Леха грешным делом надеялся, что Иллур позовет его, как кровного брата, на переговоры. Но скифский вождь сегодня вообще не удосужился даже поприветствовать его. А на переговоры не позвал не только начальника разведки, но даже Арчоя, хотя тот был здесь вторым после него самого. «Ну и хрен с вами», — решил Леха. «В принципе, не мое дело лезть поперек батьки в пекло. Пусть сами разбираются». Часа два он болтался без дела по лагерю, ожидая, пока закончатся переговоры, и проверяя без того готовых к бою и не смея Гнура и Уркуна. Все их воины находились сейчас в седлах, любовно поглаживая свои луки, на тот случай, если цари вдруг не договорятся. А цари говорили долго. Они не выходили из юрты почти до самого вечера, и если бы не Леха, просидели бы там, наверное, до следующего утра. Но вконец заскучавший от напряжения морпех, после легкого, но сытного обеда в своей юрте, вновь вышел прогуляться по лагерю и, оказавшись недалеко от юрты Иллура, приблизился к оцеплению, где заметил одну из вчерашних амазонок в полном вооружении, но без щита. Ту самую, которой не понравилось, что ее разглядывали. Рядом с ней стояли охранники-мужчины из сарматов, чуть поотдаль скифы. У всех на лицах читалось напряженное ожидание. Никто не знал, чем могут закончиться переговоры. Но такая была у них служба. Сдерживаться, пока не прикажут колоть и рубить. Увидев приближавшегося скифа и без сомнения узнав его, амазонка благоразумно отвернулась. Но не таков был Леха Ларин, чтобы не попытаться навести мосты, имея шанс. Другого шанса ведь могло и не быть. Поэтому, не обращая внимания на то, что затянутая в доспехи длинноволосая красавица находилась при исполнении, он остановился в двух шагах от нее и поинтересовался, прищурившись на солнце. «И не жарко такой красавице в доспехах?» Амазонка смерила его уничтожающим взглядом, но промолчала. «А шлем зачем носишь?» Продолжал издеваться Леха, пытаясь вызвать воительницу на разговор. «Грех такую красоту прятать!» Амазонка молчала, цепившись руками в кожаный пояс, на котором висел меч, и вперев в него тяжелый взгляд своих голубых глаз. Но Леха уже решил довести ее до кипения. Иногда он посматривал на стоявших рядом сарматов, предполагая, что мужики могут вдруг вступиться за девушку. Но те только хмурились, предоставив амазонке самой решать свои проблемы. «Да», — подумал с удивлением Леха, пытаясь раззадорить ее своим наглым видом. «Действительно, полное равноправие». «Отойди, скиф!» — наконец процедила сквозь зубы воительница. «Это почему?» — деланно удивился Леха, выставив вперед левую ногу и тоже взявшись за пояс руками, как это делала амазонка. «Наши цари беседуют. Ты не должен находиться здесь». «Ну и пусть. Мы-то им не мешаем», — резонно заметил Леха. «Пойдем лучше прогуляемся по лагерю. А то чего тебе тут киснуть? Я тебе лучше свою юрту покажу. Не бабское это дело броню носить. Ты без нее гораздо красивее». Удар в лицо был таким мощным и быстрым, что Леха мигом оказался на земле. И главное, он, мастер по рукопашному бою, лучший из своего взвода, даже не успел заметить, как взметнулся кулак этой девицы. Раз! И он уже валяется в пыли с дикой болью в районе левого глаза. Этого бравый морпех никак не ожидал. Обидно, однако. «Ах ты, зараза!» От неожиданности Леха даже перешел на русский. «Мужиков бить? Ну я тебе сейчас покажу, где твое место, шалава!» Он вскочил на ноги и попытался выхватить Акинак, но удар ногой в грудь опять повалил его на землю. Падая, морпех успел заметить разъяренное лицо красотки, по которому было видно, что Леха Ларин достал ее основательно, и теперь ему не сдобровать. Хорошо, если не отрежет самое дорогое. Получив второй удар, Леха окончательно пришел в себя. Надо было восстанавливать честь мундира. Он резво вскочил, изловчился и перехватил новый удар ногой, направленный ему в голову. А поймав ногу в сером кожаном сапоге с острым носом, дернул ее на себя и в падении подсек вторую. Успешно. Амазонка рухнула в пыль вслед за ним, но сдаваться она не собиралась. Баба была крепкая. Это он быстро понял. Хватило пару ударов. И когда Леха напрасно выпустил ее ногу, воительница ощутимо пнула его в бок, едва не сломав ребро, отпрыгнула назад и, очутившись на ногах, выхватила меч. Увидев блеснувший на солнце клинок, Леха сообразил, что его прикол зашел слишком далеко. Неясно, о чем там уже договорились цари, но он сейчас мог сорвать международные переговоры и начать войну одним неловким движением меча. Хотя выбирать уже не приходилось. Война началась. Если он не убьет эту разъяренную фурию, то она его точно на ленты порежет. Леха тоже вскочил на ноги, выхватил клинок и осмотрелся. Щита при нем не было. Морпех ожидал увидеть ощетинившиеся клинками и копьями ряды солдат, но, к своему удивлению, заметил лишь заинтересованные лица. Все, и скифы, и сарматы, оставались на своих местах, лишь с интересом наблюдая за схваткой двух человек, словно их это совсем не касалось. Амазонку такое поведение воинов не смущало, а вот Леха, поймав на себе пару сочувствующих взглядов со стороны сарматов, был озадачен. Он не знал, как теперь быть, не убивать же эту бабу в самом деле. Но прекрасная воительница быстро лишила его всех сомнений, бросившись вперед с мечом. Леха отразил ее выпад и попытался выбить меч из рук, но не вышло. Проскочив мимо, амазонка развернулась и, присев, с разворота нанесла рубящий удар по ногам скифа. Ларин подскочил едва ли не на метр в воздух, но зато сохранил ноги. Потом он подпрыгнул еще и еще раз, потом пригнулся. Меч амазонки просвистел сантиметре от макушки. «Чертова баба!» – злился Леха, пытаясь нанести меткий ответный удар. Но у него все не выходило. Он едва успевал защищаться от града ударов, что наносила длинноволосая бестия. Меч в ее руках так и сверкал, быстро сокращая расстояние между жизнью и смертью. Постепенно войдя в раж, Леха, как ни странно, успокоился. Несколько раз он даже безуспешно переходил в атаку, делая яростные выпады. И однажды смог таки задеть амазонку в бедро, защищенное кожаными ремнями. Не ранил, только разъярил еще больше. Затем еще дважды его меч скользнул по бокам ее доспеха, споров его в районе правой груди. При этом Лехе даже послышались возгласы удивления со стороны наблюдавшей за схваткой солдат. Амазонка отвечала на это яростными прыжками и новыми атаками. Сил у нее, казалось, было больше, чем у Лехи. Наконец, морпех изловчился и хлестким движением сшиб шлем с головы воительницы. Ветер тут же разметал ее длинные волосы, а сама она закачалась, слегка оглушенная, но оружие не выпустила. «Красивая баба, черт меня раздери», — заметил Леха вслух. Убивать красотку он по-прежнему не хотел. Все надеялся, что она признает себя побежденной. Но уязвленная тем, что пропустила такой опасный удар, голубоглазая амазонка снова бросилась в атаку. И на этот раз все было кончено быстро. Зазевавшийся Леха пропустил молниеносный выпад в плечо. К счастью, доспех спас от серьезной раны. Следующим ударом амазонка вышибла у него меч из рук. И Леха уже приготовился принять смерть. Но получил лишь удар в лицо рукоятью меча, вновь уже в который раз сваливший его на землю. Тотчас железо холодом кольнуло его кадык. «Ну, вот и все», — пронеслось в мозгу морпеха. «Кончились танцы». Но тут до его слуха донесся резкий окрик. Амазонка нехотя отвела меч в сторону. Сделав шаг назад, и Леха сквозь туман в глазах увидел стоявших у выхода из юрты царей. «Впервые вижу бойца, что продержался против нее так долго», — спокойно заметил Гатар, словно речь шла не о Лехиной жизни, а о сломанной ветке, не стоившей и внимания. «Он меня удивил. Думаю, это стоит того, чтобы сохранить ему жизнь». Затем Гатар повернулся к царю скифов и добавил, завершая начатый ранее разговор. «Что же, пожалуй, я возьму твое золото. Считай, что мы договорились. Завтра ты получишь то, о чем просил». И, сделав знак охране следовать за собой, Гатар вскочил на коня, которого ему подвели. Голова раскалывалась от боли, левый глаз почти заплыл. Из рассеченной губы кровь лилась Лехе прямо в рот. Но когда амазонка уже развернулась, чтобы последовать за своим царем, он вдруг дернулся, попытавшись ее задержать. «Как тебя звать-то, красавица?» — прохрипел Леха, сплюнув кровь. «Исилея, хозяйка Еректа», — неожиданно ответила амазонка и добавила, тряхнув своей гривой. «Запомни это имя. В следующий раз, если встанешь у меня на пути, я тебя убью». «Ну вот и познакомились», — пробормотал Леха, быстро уплывая в сладкий туман небытия. Очнулся он уже вечером, у себя в юрте. Рядом сидел его кровный брат, за спиной которого стояли и Несмей, и Гнур. Увидев, что морпех очнулся, Илур сделал знак, и сотники покинули юрту. «Выпей, Алексей!» Илур протянул ему чашу с каким-то жирным отваром. Леха выпил, закашлялся. Ему показалось, что это был просто раскаленный жир, но абсолютно не соленый. Впрочем, соли немного добавляла еще сочившаяся из разбитой губы кровь. «Зачем ты привязался к ней, брат?» Укоризненно, но на удивление спокойно заметил Илур, поняв, что Леха уже достаточно пришел в себя, чтобы говорить. «Я же тебя предупреждал». Леха помолчал, с трудом размышляя. Ему казалось, что Илур должен был его немедленно казнить за выходку во время столь важных переговоров. Но Илур был не только царем, а еще и скифом по рождению. А значит, и в нем бурлила горячая кровь степняков. «Не поверил, что бабы могут драться лучше мужиков», — честно признался Леха, прикусив распухшую губу и застонав от боли. «Проверить захотел, да и познакомиться тоже. Женщина больно красивая». Илур ухмыльнулся. «Я тебе подарю сотню наложниц, если захочешь», — ответил на это скифский царь. «Но к Исилее больше не подходи. Она тебе не ровня, да и убьет, если обещала. Исилея лично отправила на встречу с богами уже больше 40 врагов. Давно бы могла выйти замуж. По преданию, сарматская девушка могла выйти замуж не раньше, чем убьет хотя бы одного врага. Но не хочет. А что так? Удивился Леха. Ей больше нравится воевать, пожал плечами Элур. Как и многим сарматским женщинам. Леха перестал стонать и повернулся на бок. Ребро тут же отозвалось. Удар сапога хозяйки Еректа он ощущал до сих пор. «Хорошо, если не сломала мне ничего, чертова баба», — с грустью подумал морпех. Такого позора он в своей жизни еще не испытывал. Мало того, что с бабами никогда не дрался, да еще и принародно проиграл этот первый бой. Леха не знал, как теперь показаться на глаза своим воинам. Уж лучше бы она его убила. И зачем этот Гатар только ее остановил? Засмеют ведь? Но Элур его быстро успокоил. Оказывается, никто над ним не будет насмехаться. Тот факт, что в бою с Эсилеей он остался жив, да еще едва не победил, только заставит солдат еще больше уважать его. Слава сарматской воительницы была немногим меньше славы самой Аритии. И не только все сарматы, но даже и скифы были наслышаны о смелой правительнице города Еректа и считали для себя за честь сразиться с ней. Во всяком случае, лучшие степные воины держали ее за равную себе. Узнав об этом, Леха немного расслабился. Получалось, можно жить дальше. Позор был не так уж и силен. А раны заживут. «Держись от нее подальше», — снова повторил Элур. «Как же я к ней подойду, если больше ее никогда не увижу?» — удивился Леха, потеряв заплывший глаз и попытавшись при этом слабо улыбнуться. «Переговоры закончены. Мы ведь теперь подадимся обратно?» «Да», — подтвердил Элур, вставая. «Завтра выступаем. Я уже отдал приказ Арчою. Думаю, за ночь ты успеешь залезать раны». А уже у самого выхода из юрты Элур обернулся и, немного помолчав, добавил. «Ты должен знать. В большом походе на запад к моим войскам присоединится армия Аритии. Гатар согласился воевать вместе и отправляет ее с нами. Завтра утром они снова будут здесь. Так что запомни все, что я тебе рассказал». Леха только тихо простонал в ответ.